Амен. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы продолжаем изучать послание к римлянам, 4 глава, перек далит, сов, а перек, концовка 4 главы, мы в прошлый раз с вами просто ее не закончили. И я напомню кратко, что речь идет вообще в этой главе о том, что Авраам является примером веры для любого верующего человека. И в этой главе рассматривается непосредственная прямая связь вера и дела, дела и вера. И если апостол Иаков в своем послании во второй главе говорит, что вера без дел мертва, здесь Рабби Шауль в 4 главе говорит, что дела, соделанные за пределами веры, какими бы добрыми они ни были, они тоже останутся мертвыми. То есть они не принесут пользы небесному царству. Это могут быть хорошие поступки, абсолютно. Но мы должны понимать, что есть духовный уровень поведения человека – отношения человека в обществе вообще. И есть моральный, этический, культурный. Я просто должен сказать, что бывает и бескультурный, и аморальный образ поведения людей. Поэтому, конечно, Рабби Шауль обращает наше внимание на то, чтобы дела и вера, они подтверждались. Мы с вами прочли и прошли до 15 стиха. Я сейчас зачитаю с 14 стиха до конца, для того, чтобы освежить просто в памяти связку. Мы начнем с 16 стиха комментарий, но зачитаю я на 2 стиха раньше, для того, чтобы мы проследили просто логическую цепь размышлений. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера. Бездейственное обетование, ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов. По сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении не поколебался в обетовании Божьим неверием, но был тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иешуа Мессию Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Амен. Итак, Рабби Шауль говорит, что спасение или оправдание к человеку приходит по вере. Для того, чтобы оно было дано по милости каждому, независимо от его дел. Это значит, что дела, которые мы совершаем в Боге, добрые дела, хорошие поступки, они должны быть продиктованными внутренним мотивом моего сердца, а не подчинению букве закона. Когда мотивация сердца здоровая, всегда я буду исполнять эту букву закона, но не исходя из закона, а исходя из милости, которую излил в мое сердце Создатель. Я хочу напомнить вам, что хесед, милость, благодать, это то, что является ответом Бога на наше покаяние. Когда человек кается перед Богом, признает себя виновным, отвечает Бог следующим образом. Он не говорит, как бы он, да, он как бы говорит эти слова, но это не звучит как «О, молодец, хорошо». Он изливает благодать. И когда сердце принимает эту благодать, мы точно знаем, что покаяние принято Богом. Почему? Сердце наполняется благодатью, как елеем, как маслом. И тогда моя реакция на эту благодать становится добрым поведением. То есть я говорю: Господь, мне так хорошо быть хорошим. Мне так хорошо правильно жить. Я не хочу мучаться, как этот мир мучается. Я не хочу страдать, как страдают неверующие люди. И ты реально начинаешь понимать, в чем проблема этих людей. Очень часто неверующие люди пытаются выглядеть дерзкими, супер продвинутыми в чем-то, все знающими. Друзья, это всего-навсего защитная реакция на пустоту, которая есть внутри. Человек пытается выдвинуть барьер и показать: смотри, какой я. Я модный, я популярный, я известный, я умный, у меня ученая степень. Этот список можно продолжить. Что за этим стоит? За этим стоит пустота внутренняя. Вы знаете, когда человек пытается выглядеть так, чтобы вот он в толпе идет, сразу раз, глаз ложится сам на этого человека. Ну, там ярко покрашенные волосы, например, там в зеленый цвет. Я не знаю, я просто говорю, да? То есть явно выглядит человек не как все. Или как бы железо везде кругом. Ну, может быть, золото, если деньги есть. Щеки, ноздри, уши, язык, там, если дальше все. 1,5 килограмма на нем ценного металла. Это бросается в глаза. Почему люди это делают? Когда внутри нет ничего, тогда нужно хотя бы снаружи что-то показать. Нужно хотя бы снаружи что-то, чтобы на меня обратили внимание. Посмотрите, вот я. Обратите на меня внимание, люди. Я полуголый хожу. Посмотрите на меня. Друзья, внутри пустота. Внутри нет ничего. И поэтому душа кричит. Почему я это говорю? Чтобы мы с вами понимали, что стоит за этим всем, и не стремились быть там, а стремились быть в Боге. Когда сердце наполнено благодатью, понимаете? Мне не нужно внешне выделяться. Не нужно. Из нашего чрева потекут реки живой воды. И этой водой напьются многие. Вот к чему надо стремиться. Безусловно, мы должны следить за собой, не об этом речь. Речь идет об излишествах, о том, что является чересчур. Поэтому, сестры, я не критикую, кто носит серьги. Нормально, у меня жена тоже носит сережки. Есть какие-то вещи, которые, ну, как бы нормально, минимальные. Это действительно украшает. Но если только это есть, не поможет. Вот я о чем. Ну и естественно, человек, у которого есть определенные какие-то границы в Боге, да, они изнутри будут строиться тоже. И поэтому каждый человек, который считает себя потомком Авраама, а в этом отрывке говорится, что любой человек из любого народа. Почему Раби Шауль говорит об этом именно в послании к римлянам? Потому что может показаться, что он слишком сильно защищает евреев в этом послании. Да, он это делает, но он честно показывает, что перед Богом в плане греха и искупления мы все одинаково выглядим. Более того, если еврей грешник, то с него с первого спросится. И поэтому он говорит, что оправдание происходит по вере, чтобы было это по милости, то есть чтобы это было исходя из Божьей благодати, Его инициатива. Для того, чтобы обетование было неизменно, непреложно, это значит неизменно. Для всех. То есть для всех одинаково. И тем, кто под законом, то есть евреям, по вере. И язычникам, которые не под законом, тоже по вере. Условие для всех одинаковое, надо верить. Другими словами, для того, чтобы получить благодать от Бога, недостаточно иметь обрезание и свиток в руках. В этом есть определенное преимущество. Но этого недостаточно. И поэтому здесь он говорит «итак». Слово «итак», когда мы встречаем в Священном Писании, означает, что подводится черта, как бы подводя итог вышесказанному, и теперь вывод идет. И вот Раби Шауль говорит, итак, по вере происходит оправдание или исполнение Божьего обещания всему человеческому роду, для того, чтобы это было по милости, то есть Бог всех помиловал. Никто не может предстать пред Богом и сказать, Бог, ты мне должен вечную жизнь. Почему? Потому что я всю свою жизнь учу. Это хорошо то, что мы учим Священное Писание. Вопрос, живем ли мы так? Практикуем ли мы то, о чем мы говорим? Хотим ли мы быть лучше? Или мы хотим только выглядеть лучше? Я не знаю, вот меня, например, не устраивает быть похожим на верующего. Если я уже говорю, что я верующий, я хочу им быть до мозга костей, понимаете? До корня волос. Чтобы это была моя природа. А не модная курточка, на которой написано «верующий». И поэтому он говорит, чтобы это обетование об оправдании было неизменно, было непреложно не только по закону, видите, как написано, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Что это значит не только по закону, но и по вере? Дело в том, что Бог в законе, в своей Торе, дал обещание о Мессии, что Он придет. Бог исполняет это обещание, да, и аминь. И Мессия приходит. Можно было бы сказать, Бог обещал, по закону Он должен прийти. Да, это происходит. Но оправдание или попадание этой категории вовнутрь меня, оно происходит по вере, а не потому, что об этом пообещал Бог в законе своем. Для того, чтобы это стало моим, я должен верой поместить это в свою внутренность. Понимаете? Это может быть, вот как у вас дома стоит Библия на полке. Новая. Ни разу не читал. Почему? Это святая книга. Она новая. Ни разу странички не открывались. Есть люди даже гордятся таким. Он сохранил. Она есть у него. Но обладание во внешнем мире этим словом ничего не производит в моей жизни. Нужно, чтобы это слово вошло во внутренность мою. И тогда оно начнет работать внутри меня. Помните, когда Бог сказал пророку: вот свиток, съешь его. Вы же думаете, что Иезекииль грыз кожаный свиток, как хомяк? Нет. Он прочитал его. Возможно, это было в видении. И он, вот сегодня у нас были сестра Жанна, похожие на свиток, такие вкусные с орехами, да? Маленький свиток. Может быть, он и съел в видении, но не в реальной жизни, понятно? И там написано, когда он его съел, он был сладким. Как твое печенье, Жанна. Сладкий был этот свиток. Но когда прошло время, он стал говорить, горечь появилась. Откуда? Это обличение. Когда мы съедаем, то есть мы помещаем вовнутрь себя эту книгу, это слово. Даже в обиходе мы говорим, вот я помню, ну в моем поколении, по крайней мере, много читали, у нас принято было читать много. Говорили, проглотил книгу, так или нет? Почему так говорили? Это же не то, что он ее сгрыз там, как мыша. Быстро прочитал. Очень интересно, тебя захватывает это. Ты погружаешься. Знаете, я когда читал Библию первый раз, было давно, но, наверное, 93-й год, 4-й, я не помню. И я читал. Потом я уже читал Новый Завет, это был где-то 98-й, 97-й. У меня было ощущение, я чувствовал запах пыли. Вот Иерусалимского базара. Понимаете? Находясь там и ни разу не был в Израиле. Мое воображение меня переносило туда, в то время, в те события. И когда ты вот так читаешь, ты соединяешься, это проникает в тебя, и ты попадаешь в место событий. И можешь увидеть чуть-чуть больше, чем за текстом стоит. Мы должны эту книгу съесть, буквально вот как Иезекииль. Когда мы будем говорить другим людям, это будет иногда горько, потому что мы будем говорить правду, и мы будем обличать человека. Будет горечь, сожаление, еще чего-то. Но это все исцелит наши сердца, друзья, и сделает их лучше. И поэтому потомки Авраама – это люди, которые поверили Богу. Дальше описано вот пример, да, что «Я поставил тебя отцом многих народов», – Бог говорит Аврааму, «перед Богом, которому он поверил, животворящим из мертвых, называя несуществующее, как существующее». У Авраама не было потомства, у него не было детей. И бездетным он прожил долго. До 86, да, примерно лет. И попытка обрести детей — родился Измаил. Бог сказал, я благословлю Измаила тоже. Мы сегодня вот немножко общались. Измаильтяне по сей день благословенны Богом, друзья. Потомки Измаила, я хочу сказать, это люди, которые живут на Аравийском полуострове. Это Катар, это Арабские Эмираты. Это вот тот весь Изор, не здесь. Здесь нету потомков Измаила настоящих. Они там. И они по сей день, у них даже армии нет. Они там в роскоши утопают. И один динар стоит 10 долларов. Сейчас, может, уже больше. Очень богатые люди. Бог благословил, как... И они не воюют. Любой человек, который рожден свыше, то есть поверил в то, что пришел на землю Мессия, независимо от своего происхождения, он может стать сыном Авраама. И, безусловно, мы знаем, что мусульманский мир тоже считает себя детьми Авраама. Номинально можно это сказать, да. Но для того, чтобы стать сыном Авраама и наследовать жизнь вечную, для этого нужно поверить в то, что Иешуа, он Мессия. Не просто пророк, а больше, чем пророк. Он Машиах. Еврейский народ весь, он считается прямыми потомками Авраама по крови или по плоти. Но это тоже не дает им спасения или вечной жизни, если не поверят в то, что Иешуа есть Мессия. До того момента, как он пришел, все работало и было нормально. Почему? Ожидали его, приносили в жертву в храме, каждая жертва символизировала собой Мессию, и тот, кто был праведник, и он верил. Еще Давид писал, что не жертва ценна Богу, а состояние внутреннее. Да? Эти люди это понимали. Но с того момента, когда он пришел на землю, вот с этого момента меняется многое. Теперь нужно признать, что это он, потому что время наступило. Наступила полнота. Теперь, как это работает? То, что касается заветов, я здесь хочу просто еще раз подчеркнуть мысль о том, что еврейский народ вступил с Богом в завет. Что такое завет? Договор, брит или хозе, если хотите. Написали хозе, написал его Бог, знаете, и говорит. Причем ты не можешь там ни один пункт поменять. Ты или все принимаешь, или ты за бортом. Такие условия. И он говорит, согласны? Ну, они говорят, да, мы согласны. Поэтому каждый еврей, и я в том числе, я стоял у горы Синай. За меня решили мои предки, что я в завете с Богом. Там написано, мы и дети наши, и потомки наши. И вот обещан был Мессия. Именно поэтому Бог все заветы заключает только с этим народом. И Новый Завет, Брит Хадаша, он тоже заключает с этим народом. Что же теперь с остальными людьми? Все очень просто. Каждый человек сам за себя решает, войдет он в это или не войдет. И делает он это посредством водного крещения или... Ну, все это знают как водное крещение. На самом деле, вы тоже это хорошо знаете, это старая еврейская традиция, обряд ритуального омовения в воде после того, когда человек покаялся и исповедовался в своих грехах. То есть должно быть чува, ведуй, и тогда только твила. И тогда он один входит в завет Авраама. Не в Синайский завет, а в завет Авраама. Завет Авраама намного сильнее, чем завет Синайский. Потому что в этом завете только Бог обещание дает. Авраам, он ничего как бы не обещает. Бог говорит, я сделаю тебя, я благословлю в тебе все народы. И мы знаем, что Бог всегда исполняет свое слово, правильно? Этот завет очень-очень-очень сильный, потому что только одна сторона отвечает за его исполнение. И эта сторона как раз Бог. Поэтому каждый человек на личном уровне может войти в завет с Богом. Это называется церковью. Понятно? И она растет за счет вселенская. Она растет за счет того, что люди по одному туда входят. Но входят они в завет Авраама. И поэтому они считаются детьми Авраама, а не детьми Израиля. Понимаете? По духу – да. Это очень важный момент, и я хочу, чтобы вы просто это понимали, в чем разница вот между этими заветами. Завет Синайский, он более слабый, потому что там пообещали люди, наш народ. «Наасе венишма», сказали. Мы послушаем и сделаем все. Бог говорит, хорошо. И дальше, особенно во второзаконии, мы видим, что есть условия, и если ты будешь следовать заповедям Божьим, то Бог тебя будет благословлять везде, в городе, в поле, кругом, всюду. Но если нет, попадает человек под проклятие. Язычник не так. Он может тоже попасть под проклятие, по другим причинам, но не по этим. Хотя какие-то вещи будут работать, потому что есть общепринятые для человека моменты. Например, о чем я говорю сейчас. Колдовство, гороскопы, гадания, да, вот эта вся грязь. Для язычников это тоже, те, кто это делают, они под проклятием находятся. Почему? Потому что еще до того, как Бог дал закон, люди этим занимались. Во времена Немрода, во времена Ноя. Что это значит? Гороскопы, гадания, ворожба. Это когда люди, пытаясь узнать будущее, обращаются как бы к потусторонним силам. На самом деле они общаются с бесами, с демонами. Если ты хочешь знать будущее, вот оно написано здесь. Читай, и ты будешь знать будущее. Даже больше, чем надо тебе знать. Тут все написано, вот мы изучаем, мы точно знаем. И поэтому, если те люди даже этого не знают, поскольку это было еще до того, как был дан закон, вот это зло. Человеческий род, он как бы информацию эту несет внутри себя, что это нельзя, это плохо. Даже те, кто это делали когда-то, любой человек, когда он идет к какой-то ведьме или какой-то гадалке, он боится, у него сердце бьется, ему интересно, побеждает, наверное, любопытство. Я просто ни разу никогда не ходил. Я даже неверующий, когда был, я никогда в это не верил. Я всегда это считал глупостью. Я благодарю за это Бога, что внутри меня это работало. Люди хотят узнать, им интересно, а что там дальше. Читайте Писание. 18 стих говорит, что Авраам поверил сверх надежды. С надеждой, что сделается отцом многих народов. По сказанному, так многочисленно будет семя твое. И смотрите, 19 стих. «И не изнемогши», то есть не устал он верить. Интересно то, что Бог обещает Аврааму, что потомство твое будет многочисленно. Если мы посмотрим на конец жизни Авраама, Измаила он отправил. После этого у него еще, когда Сара умерла в возрасте 127 лет, а он ее был на 10 лет старше, то есть Аврааму было 137. Он еще раз женился, взял Хитуру за себя и еще родил 6 сыновей. Тут в возрасте до 100 лет написано, что, читаю стих, что тело его почти столетнего уже омертвело. Это про Авраама написано. Что это значит, братья, вы знаете? Дальше, сестры. И утроба Сарина в омертвении. В другом месте написано, обыкновенная у женщин, у Сары, закончилась. То есть она не способна была зачать физиологически. Понимаете? Но это люди были другого порядка. Авраам так поверил Богу, что в 137 начал еще рожать. У него второе дыхание открылось у него. А что вы смеетесь? Я не понимаю. Или у вас по-другому устроено тело? Творец создал нас так, друзья. Через эти вещи послушайте внимательно. Предпоследний ряд. Дома будете смеяться. Послушайте внимательно. Через эти вещи мы можем проникнуть в духовное и понять, как это работает. Вот почему здесь это написано. Потому что эта область жизни больше всего интересует людей. Больше всех вот так вот, знаете, что здесь происходит? Почему нам приводится это в пример? Сегодня людям очень трудно поверить в то, что Бог даст вечную жизнь. Как это? Я буду жить вечно? Да, если ты уверуешь, эта жизнь будет внутри тебя. В этом теле она будет как в банке, как в горшке глиняном. Понимаешь? И когда наступит время, будет новый горшок, новое тело. Но составляющая внутренняя останется прежней. Единственное, что она, наш внутренний человек, пережив смерть, будет пропущен сквозь тонкую-тонкую мембрану, которая отфильтрует весь негатив из нашей памяти, из нашего сознания, из нашей генетики. Отфильтрует эта смерть всю грязь. И пройдет только чистое, если сейчас внутри тебя поселится Божий Дух. Если нет, не через мембрану ты пройдешь, а через трубу скользкую. Ну и вниз там легко скользить, в принципе. Там все смазано уже предыдущими поколениями так, что проходит халак. Или Шарля Гейном. Прямо в ад. Если мы хотим понять, почему приводится здесь Авраам, да потому что, когда у Авраама, он написано, омертвелый, и Сара, утроба мертвая у Сары, а Бог говорит, будет у вас сын. Понимаете? Это трудно поверить. Послушайте сейчас внимательно, сосредоточьтесь. Аврааму и Саре нужно было заняться этим, с верой, иначе ничего бы не было. Авраам мог бы сказать, да ладно, что йод, ничего не работает. И Сара, да ладно, даже если и работает у Авраама, я-то не могу, омертвелая. Она бы могла отказать, она бы могла не впустить Авраама в свой шатер. Но они поверили Богу. Это вменилось им в праведность. И они попытались жить супружеской жизнью. И я думаю, именно в этот момент, когда они попытались, ожило все. И произошло чудо. Я думаю, для них это была большая радость, прорыв, чудо. И я думаю, Сара тоже поверила, когда увидела, что Авраам... Он так поверил, что уже можно и ей поверить. Как бы это же заметно, чувствуется. Вера работает. Я еще раз подчеркиваю. Будьте серьезными, а что вы не можете на таких примерах учиться? Мы же взрослые люди. Такое ощущение, что вы первоклассники, я вам тут первый раз рассказываю, как мужчина и женщина имеют близкие отношения. Нормально. Библия об этом говорит. Смысл в чем? Им нужно было сделать шаг веры. Давайте вспомним теперь. Давайте вспомним, друзья. Священников, которые несли ковчег во время Иисуса Навина. Иешуа бен Нун, он сказал священникам, возьмите ковчег и идите в Иордан. И написано, когда ноги священников погрузились в Иордан, река остановилась. Понимаете, сколько бы священники ни стояли на берегу с этим ковчегом, вода никогда бы не остановилась. Им нужно было сделать шаг веры. А когда несли ковчег, те, которые первые были, я уже вам рассказывал, я по Иордану пешком вот так находился. Вдоль, поперек, на рыбалке. Не особенно моя жена любит рыбачить на Иордане. Я больше люблю море, там открытое пространство. Ира любит именно там ловить рыбу, вот на Кинерете, на Иордане. Там тень, там как будто кондиционер работает. Отойдешь 20 метров, плюс 50 в тени, ну там меньше, не бывает столько, да, ну жарко, 40-42. К воде подошел, по колено зашел, 2 минуты постоял. Прохладно, а почему? Движение воды. Воздух тоже движется, даже если там все стоит, на реке идет, кондиционер работает. Плюс вода, там, по-моему, больше 19 градусов не бывает. И очень сильное течение. Так вот, когда священники вошли, те, которые впереди шли, они же должны были зайти дальше. Может быть, и по грудь, я не знаю. Так, чтобы те задние тоже погрузились в воду. Вода остановилась, когда все священники зашли в Иордан. А? Прочтите дома Иешуа бен Нун, книга Иисуса Навина. И вода остановилась. Мы ездим, когда на Мертвое море. Я вот последнее время, там лет 7-8, люблю ездить по 90-му к Вишу. И мы проезжаем Адам. Город такой, Адам, населенный пункт. И вот Адам, называется Адам. Называется это место Адам, и стоит Шелет, и написано, поднялась вода в Иордане аж до Адама. Знаете, там это очень далеко, наверное, километров 35-40 от того места, где они переходили. То есть от Иерихона, это до Адама, очень далеко. Мы смотрели просто, когда ехали по трассе. Это интересно. То же самое здесь. Авраам и Сара. Они должны были начать что-то делать. Ну, мы с вами знаем, что. Так же, как и священники, они должны были войти в эту воду, и тогда вода остановится. Друзья, мы не можем иметь дар вечной жизни, рассуждая об этом теоретически и глядя на своих соседей. О, вот этот человек, да, смотри, он верующий такой, пусть он помолится за меня. Такой хороший, может, он там... Я если буду рядом, вы не можете прийти на суд Божий у Белого престола и сказать, Господь, я был соседом у этого проповедника. Или там, внутри тебя должно быть зерно. Посмотрите на хлеб, вот колоски, видите? Если в одном колоске здесь будет пустое место, слышите меня? Вот тут вверху я прямо вижу несколько пустых совсем. Когда вымолотят зерно, останется только пустышечка. Это ветром унесет и сожгется, как солома. А зерно возьмется. Так или нет? Зерно – это и есть наша вечная жизнь. Внутри нас. Снаружи мы все выглядим одинаково, вот как колоски. Только в одном есть внутри зерно, а в другом нету. Клепа есть, вот эта шкурка, а зерна нет. Вечную жизнь войдет тот, в ком есть это зерно. И если ты хочешь, чтобы оно в тебе было, молись и проси об этом Бога. И Он зажжет в тебе эту искру. И поэтому ты должен верить сверх надежды, так как верил Авраам. Чтобы родилась в тебе эта вечная жизнь. Трудно поверить, потому что в тебе ее нет. Ты омертвелый. Ты не реагируешь на эти вещи. Поверь. И тогда она в тебе произойдет и вспыхнет. Но если ты просто будешь... Вот если бы Авраам просто ходил вокруг шатра и на звезды смотрел, как бы он родил сына? В шатер надо зайти. Также и священники зашли в воду, друзья. И тогда только вода остановилась. Мы очень часто ожидаем в своей жизни чуда, и мы говорим: Господь, вот я хочу, чтобы это произошло, и тогда я шевельнусь. А Бог наперед знает, что нет. Если б да, ты бы уже шевелился. И Он ничего не делает в твоей жизни. Я сейчас не имею в виду, там, знаете, летать по воздуху или еще что-нибудь, по воде ходить. Это только Иешуа мог по воде ходить. Правда, некоторых пророков Дух переносил Божий с одного места на другое. Но сейчас у нас машины, самолеты. Понимаете? Нам не нужно это. Есть другие способы перемещаться в пространстве и времени. И поэтому, если мы хотим быть детьми Авраама, настоящими, главное — это вера, упование на Бога. 11 глава к евреям, очень интересно, вот конец этой 11 главы. И все сии, здесь вы знаете, 11 глава — это про мужей и жен веры. Про людей, которые сильно верили, да? Все эти, засвидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Аминь. Что это значит? Бог пообещал Аврааму, тут написано, многочисленное будет семя твое. Когда Авраам умирает, кого он видит? Меньше. Он видит только два внука и Ицхак. Своя семья. Что такое Ицхак с женой и у него двое детей? Да, Исав и Иаков. Для Востока, особенно того времени, это даже не средняя семья. И вот Авраам, умирая, видит свое потомство. Где ж тут многочисленность? Где ж тут как звезды на небе? Можно было бы сказать, ничего этого не произошло. Но это произошло, как мы прочитали, не без нас. Они достигли совершенства. В чем это совершенство? Авраам верил и умер в этой вере. И он с небес сейчас видит это все. И видит все свое потомство многочисленное. Бог же говорит: я Бог живых. Я Бог Авраама, Ицхака, Якова. Не мертвых. Они все живы. И они видят это. И Авраам видит, какая большая у него семья. После Бога он второй по многодетности отец. После Бога. Потому что у Бога и Авраам тоже. Его сын. Понятно? В том числе и он. А у Авраама все верующие, все поколения, это его потомство, наследие его. Понимаете? Момент какой. И казалось бы, вот он умер. Ну и где это? Да вот оно сегодня. Поэтому сказано, не без нас достигли совершенства. То, что мы с вами сегодня веруем, это свидетельство веры его, Авраама. Он достиг совершенства своей вере. Как написано, умирая, он не видел ничего, но потом все это стало прогрессировать. Понимаете, у Иакова рождается 12 сыновей, у этих 12 сыновей начинают рождаться дети в количестве 75 душ. Эта семья входит в Египет, а выходит из Египта не семья, а народ. 430 лет в Египте. И до этого еще три поколения. Поколение Рувина, Симеона, вот всех 12, да? Одно поколение. Иаков, это второе поколение. Ицхак, третье поколение. И Авраам, четвертое поколение. Обещано было Аврааму четвертое поколение только лишь. А если взять детей Иакова, вернее, детей рожденных, да, уже у детей Иакова, это пятое поколение. Вот в пятом поколении только входит в Египет семья. А потом через 430 лет выходит народ. Мы отдельно об этом говорили. Бог никуда не спешит. Бог говорит, будь верным в малом, дам тебе большее, помните? И Он сам подает нам пример, как Он следует этому принципу. Верен малому, Он был верен Аврааму, Он был верен Ицхаку, был верен Иакову, был верен всем детям Иакова и Иосифу в том числе, был верен их потомкам и вывел их из Египта, вынул их, забрал оттуда. Он верен был всем им. Бог верный. И Бог очень-очень ценит верность. Друзья, когда мы верны Богу, Он это ценит очень высоко. Это Его качество. Несмотря ни на что, мы продолжаем быть верными Богу. И в этом наше преимущество перед людьми неверующими. И поэтому сама идея вот эта, что он сверх надежды поверил. Нам тоже нужно поверить сверх надежды, чтобы иметь эту вечную жизнь. Это правда. Бог обещал. Это правда, друзья. Она есть. В каждом, кто поверил. Она даже есть в тех, кто не поверил, но вечность они проведут. К сожалению. Не с Богом в другом месте. И поэтому вменилось Аврааму в праведность. Видите, как написано, и будучи вполне уверен, что он силен. Смотри, как написано, он силен исполнить обещанное. Бог ему обещает, у тебя будет потомство. И он набрался сил и исполнил то, что Бог сказал. Сверх надежды. Это пример. Нам очень трудно поверить, как это мы можем прорваться сквозь физическую какую-то немощь, старость, необратимые процессы. Смерть – это тоже необратимый процесс. Но Бог говорит, ты можешь прорваться туда. И мы этот прорыв совершаем сейчас, пока живем в теле, в своем сознании, в своем сердце. И помогает нам это сделать вера. Вера – это ключ к успеху. Вера – это инструмент, которым нужно пользоваться. Вкладывать ее. Инвестировать эту веру в жизнь, сейчас. И тогда все реализуется. И дальше он говорит, а впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Видите, как говорит Рабби Шауль? Вменится и нам, верующим в того, то есть в Бога, кто воскресил из мертвых Иешуа Мессию. Кто бы мог поверить, что это произойдет? Но это произошло. Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Я сегодня, конечно, сделал акцент на Евангелие, потому что оно есть в этом отрывке. 25 стих, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Это за пределами обычной жизни, но это происходит. И поэтому Бог, Он от всего сердца желает, душа, чтобы ты поверил. И если ты хоть немножечко веришь, хоть чуть-чуть, надо раздуть этот уголь. Сегодня Слава раздувал угли, он был сегодня ветром, помогал мне. И мы сегодня, там был один этап, помнишь, брат? Все-все потухло, Данил уже принес канистру с бензином. Вот. Я ему говорю, маловерные, давайте раздуем. Есть там огонь? Его мало, но он есть. И мы раздули его. Мы. Я тоже участвовал. Я начал, а потом вижу, долго придется махать. Я Славу позвал. Минут за 10, да? Раздули. Такой огонь, такой жар. Еще водой заливал потом. Прибить немножко температуру. Так же точно вера. Она есть чуть-чуть, мало. Раздувай ее. будь в этом постоянен, и разгорится пламя, разгорится огонь внутри тебя. Но я хочу сказать, огонь хорошо горит, когда угли вместе лежат. Нам нужна община, друзья. Если общины нет, потухнет твой уголек очень быстро. Мы друг друга подогреваем. Да, аминь. И в этом есть благословение. Поэтому я хочу всех благословить и напомнить, что наши дела, наши поступки, они свидетельствуют о нашей вере. То есть, если ты говоришь, я верующий, поступай как верующий. Да? Не блуди. Не выражайся нецензурно, если ты говоришь, что ты верующий. Забудь об этом. Это вообще рядом не должно находиться с твоими устами. Ни дома, нигде, ни на работе. Не воруй. Не нарушай вот эти заповеди. Люди говорят, о, очень трудно. Ничего трудного нет. Боятся ответственности. Почему сегодня люди не создают семьи? Скажите мне. А? Боятся ответственности. Некоторые боятся некоторых женщин, кто-то боится некоторых мужчин. А? Мужчины боятся. Значит, надо стать такой, чтобы не боялись. Мужчины же не просто так боятся. У нас же инстинкт самосохранения работает. Нахуан? Мы же каких жен хотим? Спокойных, послушных. Правильно? Братья, вы здесь? А сестры хотят командовать. Сестры, вы здесь? Хотят или нет, сестры? Хотят. Вот видите, честные сестры честно говорят. И те, кто честно говорят, у тех и мужья хорошие, потому что они понимают свою проблему, работают над этим и меняются, сохраняя свою семью. Ведь дом устрояет жена. В притчах написано, послушайте внимательно, 14 главе, мудрая жена устрояет дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Это не я говорю. Это Соломон говорит. А он что-то понимал в женщинах. У него было 700 жен и еще 300 наложниц. Так написано, 700 жен и 300 наложниц. 1000 вместе. Вы почитайте. 1000 вместе. У вас цифры, подчитайте. Я буквально недавно читал Третье Царство. 700 жен написано и 300 наложниц. Если прибавить 700 и 300, выйдет 1000 жен. Так я говорю, он что-то понимал в этом, если написал, да, что мудрая жена устрояет дом свой. Поэтому обязательно нужно быть в браке. Нельзя жить просто так с кем-то и думать, что это семья. Это не семья. Семья, когда пошли в Месрада Пним или по-другому, но оформили брак. И ты перед государством, перед налоговой комиссией и перед Битуах Леуми, то есть тебе же и льготы положено, если дети есть, правильно? И так далее. То есть надо честным быть. И вот тогда и зальется благословение в твой дом. Интересная вещь. Одни и те же два человека. Те же самые два человека. Вот живут не расписаны, нету благословения. Под проклятием будут жить. Почему? Это блуд. Эти же самые люди пойдут и распишутся и начнут благословляться Богом. Почему? Потому что исполнили закон. Смотрите, какой он добрый, хороший этот закон. Это все равно, что ты стоишь и бьешься лбом в закрытую дверь, полную подарков. А тебе говорят, пойди ключ возьми, открой и зайди, и пользуйся. Этот ключ и есть законный брак. Вот и все. Есть много других примеров, но я знаю, что это. Я знаю, что это актуально, поэтому я об этом говорю. Это очень важно, друзья. И поэтому не бойтесь вступить в брак. Не бойтесь сделать шаг. Тоже шаг веры. Вот. Но те, у кого еще выбор есть, да, 100 раз подумайте. И очень-очень тщательно и внимательно проверьте. Знаете почему? Мужчины настолько примитивные, друзья, слышите меня? Мужчина может жениться только потому, что ноги красивые. Вот на ногах женится. Женщины нет. Она хочет, чтобы умный был, чтобы на должности, ну, чтобы обеспечивал. Чтобы было, как бы, понятно, да? Они как бы умнее, а мы, братья, очень примитивные. Просто как, не знаю что. Так вот, послушайте те, кто еще не поженились. А, я почему открыто и свободно говорю? Я счастлив в браке, у меня полнота. Я со своей женой 30 лет уже живу. Хочу прожить до 120 и в один день умереть. Потому что кроме нее вряд ли меня кто-то выдержит. Но есть и плюсы. Есть и плюсы. Так вот, обычно те, кто совершают ошибку, они женятся на теле. А жить нужно с характером, который внутри этого тела. И поэтому убегают. Убегают от характера. Не выдерживают. Причем такие браки рушатся за 3 месяца, за полгода. Почему? Потому что то, что хотел, взял, а больше нет ничего. Порцию съел, наелся, больше не хочу. А все остальное уже грузит, как бы, знаете. И поэтому разваливается. Брак нужно строить на других основаниях. Брак нужно строить на взаимодействии с характером человека, на общих интересах, на душевном и духовном уровне, чтобы вам было дня мало быть вместе, чтобы вам было интересно, чтобы вы конфликт прошли до свадьбы и не один, до того, как все произойдет. Почему? Потому что в конфликте только вы можете увидеть, способны вы жить или нет дальше. Если конфликт не решается, как вы будете жить? И люди думают, а, я женюсь и будет лучше. Все, кто так поступили, женились и стало хуже. Причем 100 раз. Почему? Потому что вторая половина теперь тоже получает законное право качать право. И у нее насос или у него, бывает же по-разному, насос сильнее. Поэтому будьте внимательны. Нас, наше общение, мы практикуем и консультации, и те, кто хотят жениться, и те, кто находится сейчас в сложной ситуации, например, бывают такие моменты. Мы тоже молимся и помогаем решить эти вопросы. Понимаете, бывает, что люди вот приходят в общину вот так, приходят, например, они уже живут там 3 года вместе, 4, ну не расписаны. Вот я всегда давлю на то, чтобы расписались. Или разошлись. Но не спали вместе. А чё ж не сделать это? А бояться? А чё бояться? Ты что-то другое ожидаешь? У тебя есть варианты? Понимаете, хорошо, когда люди чистыми вступают в брак. Молодежь, к вам слово. Не кусайте грушу, которая не ваша. Ваша вас подождет. Не надо кушать то, что тебе не принадлежит. Отрыгнется так, что мало не покажется. Вот седые кивают, дескать, да, понимаем, о чем речь. Многие здесь в зале понимают, о чем речь. Мы почему молодым это говорим? Чтобы ошибки просто не совершали. Хорошо, в принципе, я проповедь закончил 20 минут назад. Аминь. У нас сегодня, как вы знаете, Бет-Мидраш. Если есть вопросы, я постараюсь на них ответить.